Глава вторая. Думаю об Алисе и старшем Мартове. Так хочется, чтобы все получилось у подруги. После Артема она совсем раскисла. Как бы мы с девочками ее не старались поддержать. Он мне никогда не нравился. Терпеть не могу таких мужчин. Ленивый, изворотливый, все время обвиняющий в своих бедах кого угодно, только не себя любимого. А Алиса поддерживала, пыталась вытащить их семью на своих хрупких плечах. Артов другой. Хотелось бы верить, что другой. Но я бы никогда на такое не решилась. Никогда. Такой мужчина, если просто решил поиграть, без серьезных намерений, раздавит и пойдет дальше, невзирая ни на что. Алиска рискует, ходит по лезвию ножа, совсем не понимая, чем все это может закончиться. Хотя кто не рискует, тот не пьет шампанское по утрам в постели с любимым. Пусть пробует. А мы с девочками будем держать кулачки за подругу. А если что, всегда поддержим. Поймем, выслушаем и позволим выплакаться. Так всегда было. У всех, кроме меня. Девочки считают меня железной и стойкой, а я просто больше никому не верю. Не заслужили моей веры мужчины, с каждым разом доказывая, что слово в наше время ничего не значит, а на поступки способны немногие. А я давно поступков не видела. Когда выходила замуж за Валеру, верила в любовь, счастье и розовых слоников. Только любовь быстро закончилась, счастья и счастьем-то не было, а розовые слоники испарились с появлением ребенка, которому мой муж, как оказалось, был не готов. Я сидела в декрете, а он перебивался непостоянными местами работы. Нигде больше 2 месяцев не работал. Помочь некому. Мои родители погибли давно, оставив меня совершенно одну в этом мире. У Валеры была мама и сейчас есть. Женщина со странностями, живущая в квартире с бесчисленным количеством кошек всевозможных окрасов. Когда мы приехали к ней впервые, я даже не смогла сосчитать, сколько точно у нее питомцев. Захламленная грязная квартира, стойкий запах кошачьей мочи, кажется, выедает глаза. И как она там живет? Спит, ест? Это же невыносимо. Валера и сам был не в восторге, но виду не подавал, словно все это в порядке вещей. Появлению внука она была рада. А может и нет, я не поняла тогда. Она нам ничем не помогала, денег не просили, но и помощи от нее не было никакой. Часто мне даже смей сыну не на что было купить. Валера лишь скандалил, упрекал, что я многого требую от него, а ему и самому надо. И тогда я нашла подработку. Бегала по вечерам убирать магазины перед закрытием. Получалось немного, но меня и это радовало. К тому моменту я продала свою комнату в коммуналке, а Валера свою однушку. С трудом наскребли на 2-ку, конечно, не в центре, но все же. Получилось, что в купленной квартире большая часть оказалась его. Моей соседкой оказалась Рита, медсестра. Ее девочка Люся сдружилась со Славкой. Рита мне помогала, сидела со Славкой, пока я бегала на подработки. А когда сыну стукнуло 2, Валера просто исчез, оставив записку. «Семья мне не нужна, проблемы тоже. Я устал от вас. Живи, как хочешь». Проревела 2 дня в подушку, захлебываясь слезами. Успокоилась, все обдумала, встала и пошла. «У меня есть сын, которого нужно кормить и обеспечивать. Но с этого момента моя вера в мужчин закончилась. Мне тогда Алиса и Ленка помогали, чем могли. Безумно им благодарна. Я работала по вечерам, поэтому девочки по очереди забирали Славку из садика, сидели с ним, пока я не приходила. Часто выручала Рита. И все же я с высшим образованием стремилась найти хорошую работу. Кто-то через кого-то сказал, что в большой компании есть вакансия. Даже не помню, как до меня тогда дошла эта информация. Не верила, конечно, но меня приняли. Сначала с испытательным сроком на 2 месяца, потом уже на постоянку. Я пищала от счастья. Работа в офисе, с деловыми людьми, зарплата – мечта. И мы стали жить со Славкой хорошо. Вот хорошо, на самом деле. Я теперь многое могла позволить и себе, и своему ребенку. Сменила полностью гардероб, сделала каре, обновила машину. Вот только с мужчинами не везло. Валера за 3 года ни разу не дал о себе знать. Не звонил, не писал. А Славка и вовсе забыл, как выглядит его папа. Я на него не злилась. Вот только перестала верить мужчинам. Закрылась в своей собственной скорлупе, ощетинилась, создала толстую броню из принципов и жестких словечек. «Ты прямая, как палка», — всегда говорит Алиска. «Что думаю, то и скажу. А зачем скрывать-то? Строить из себя несуществующую личность, приукрашивая свои недостатки и превознося до небес достоинства. Вот такая я. Не нравлюсь тебе такой? Значит, нам не по пути? Все? Баста?» Многие говорят, это неправильно, показывать себя сразу таким, как есть. А я не хочу очаровываться человеком, чтобы через пару лет разглядеть в нем тонну дерьма и разочароваться. У меня так уже было с Валерой. Достаточно. Личная жизнь у меня никак не складывалась. Мимолетные знакомства, единичные свидания, не более. Редкий секс, не всегда фееричный. Звонки без ответа и СМС в никуда. Вот и вся личная жизнь. Мужчины меня побаиваются, часто упрекая в излишней прямоте. Я самодостаточная женщина, хорошо понимаю, чего хочу и как этого хочу. На меньшее не согласна. Бросаться в объятия мужчине по принципу «лишь бы кто-то был» — это не про меня совсем. К тому же, как говорят многие мужчины, я баба с прицепом, подразумевая под этим моего ребенка. С прицепом, да. Но я ведь не отказываюсь от этого факта. И свой прицеп никогда не прячу. Сразу говорю, что я мать-одиночка. Все честно. Но мужчины сразу настораживаются, теряясь в сомнениях. Не все любят детей, а чужих тем более. А мне не нужен мужчина, который Славку будет обижать. Любить не заставляю, но хотя бы уважать и найти общий язык с ребенком можно. Так и живем своей семьей. Я и Славка. И пока никто третий в нашу семью влиться не захотел. И девочки мои... Алиса, Лена и Надя. Они для меня тоже семья. Больше у меня никого нет. «Мам!» — кричит Славка. Несется, не глядя, мой белокурый мальчуган, падая в объятия. Рита вывела их с Люсей на детскую площадку, пока я ездила к Алисе. «Ну что, поедем в парк?» — спрашиваю, заправляя футболку в шортики. «Люсю возьмем?» «Да, в Дивоостров!» — глазенки загораются. «Да, именно туда. Зови Люсю». Мчится обратно через всю площадку. Наше развлечение по выходным. Едем в детский парк, гуляем, едим мороженое. И Славка катается на качелях. Смеется, играет, беззаботно скачет, как попрыгунчик. В такие моменты я счастлива, потому что счастлив он. «Мы тут!» Передо мной вырастают две фигурки. «Мама отпустила!» Тут же оповещает Люся. Смотрю на площадку, откуда мне рукой машет Рита, подтверждая сказанное маленькой девочкой. Ну, поехали. Павел. Полина, зачем ты это сделала? Хочу добиться причины столько необдуманного поступка. Паша, Ева моя подруга. Я не могла не пригласить ее на новоселье. Она тоже часть моей жизни. Я понимаю, но ты могла бы меня предупредить... Я бы подготовил брата к встрече с Никольской. Однажды уже испытал на себе всю степень его гнева. Больше не желаю. Вспоминаю о жесте доброй воли с моей стороны, когда хотел как лучше, а сделал много хуже. Он твой брат. Неужели боишься? Полина дергает плечиком, словно ребенок, которого поймали на горячем. Не боюсь, но испытывать его злобу на себе никто не желает, поверь. Единственный человек, который его способен остудить, — это мама. Даже отец не решится вступить с ним в спор, если Марк не в настроении. «Он что, чудовище?» — хмыкает. «Хотя да, его ведь так все называют в компании». «Именно. И он об этом знает, поверь». «Знает. Относится спокойно, насколько мне известно. А мне все равно, какой он. Родной брат, родная кровь превыше всего. Начинаю злиться, потому что моя девушка меня не понимает». Именно поэтому ему нужно подумать о том, чтобы сойтись снова с Евой. Она его хотя бы терпит. Он ее не любит. А он вообще любить умеет? Заливисто смеется. Полине кажется, что она удачно пошутила. Ни хрена не удачно. Я хочу, чтобы брат был счастлив. По-настоящему, а не потому, что выгоден женщине. Насколько я понял, он свое счастье нашел. Алиса. Брюнетка с красными губами. Вот кто, по-видимому, укротил злое чудовище настолько, что из ее рук он примет даже яд, не задумываясь. Я все понял еще тогда, в клубе, когда он пожирал ее взглядом. Так похотливо и жадно можно смотреть только на женщину, которую безумно желаешь. Отрицал. И пусть. Привел на ужин, когда я представлял Полину родителям. Вроде как вышло случайно, но я все видел. Брат глаз с нее не спускал, то и дело жадно пробегал глазами по ее телу. Остро, по-собственнически. Так мужчина смотрит на свою женщину. Все настолько серьезно, что сегодня об Алисе рассказал даже Никольской. Вот так, наконец-то. Я за него рад. С женщинами у него проблемы. Не все готовы воспринимать его такого, но, видимо, Алиса смогла больше. Полюбить. На меньшее Марк бы не согласился. А Полина с Евой словно две заговорщицы решили подгадить моему брату. Умеет, поверь. Полина, давай договоримся. Это был первый и последний раз, когда Ева за счет нас с тобой пытается устроить свою личную жизнь. Марк с ней никогда не будет. Это мы еще посмотрим, вздергивает подбородок. Это что, вызов, что ли? Что ты имеешь в виду, настораживаюсь, ожидая подвоха. Женщина в желании вернуть мужчину способна на многое. Сам такое проходил. «Ничего», — прокашливается. «Не так выразилась. Хотела сказать, что они еще будут вместе. Вот увидишь». «Полина», — подхожу, поднимаю ее лицо. «Если вы с Евой что-то задумали, сразу предупреждаю, не стоит. Не стоит гневить чудовище, поверь. По себе знаю, если мужчина не желает быть рядом с женщиной, он не будет». «Ну, ты же со мной?» «Потому что я этого хочу, понимаешь? Потому что вижу тебя в своей жизни больше, чем просто девушкой. Это серьезнее. Я достиг того возраста, когда уже осмысленно задумываюсь о семье, о браке, о детях. Тебе всего 30 лет. Рано еще детей всплескивать ладошками. Мне тем более». Застываю. «Она сейчас... Серьезно, что ли?» «Полина! А ты знаешь, сколько мне лет?» Аккуратно подхожу, чтобы не пропустить ни одной эмоции. 30, не уверена. Или нет? 33, отрезаю. У нас с Марком разница в 4 года. Но везде всегда писали, что тебе 30. 3 года назад, да. Мы встречаемся 30. С недавнего времени живем вместе, а ты даже не знаешь, сколько мне лет? А день рождения у меня когда? Не верится в то, что я это сейчас спрашиваю. Но хочу выяснить, насколько я ошибся в выборе. «Не знаю», — виновато смотрит в глаза. «Думала, ты сам скажешь, когда будет, как я сказала». «Я выяснил это почти сразу, чтобы быть готовым и порадовать тебя праздником». «А как зовут моих родителей?» Почему-то вопрос сам собой пришел в голову. Полина зависает. Пытается вспомнить. Или даже не старалась запоминать на ужине в доме родителей. «Не помню». «Ты серьезно? Мы были у них недавно в гостях. Ты говорила, что мечтаешь познакомиться с моей семьей. Или это было неправдой?» «Правда. Я хотела. Очень хотела, но...» Тушуется под моим взглядом, который, скорее всего, не предвещает ей ничего хорошего. «Но что? Познакомились и все? Можно больше не заморачиваться с этим вопросом. Мы же будем их редко видеть, а ты при встрече напомнишь». «Напоминаю. У нас есть семейная традиция. Ужин по субботам, который устраивает мама. Я говорил. Это ты тоже забыла?» «Не забыла. Просто была уверена, что мы не будем на него ходить. Может, раз в пару месяцев или реже. Ты же теперь не холостой. Это раньше тебе нечем было заняться, поэтому ты пропадал у родителей. А теперь есть я. Зачем туда часто наведываться?» Полина уверенно произносит каждое слово. Она действительно так думает. «Странно, почему я раньше этого не спросил? Сейчас человек, с которым живу, открывается с другой стороны. И пока я не понял, как к этой стороне отношусь. Я пройдусь, направляюсь на выход. Без тебя. Нужно воздухом подышать». Полина так и остается стоять посреди кухни, не решается идти за мной. «Срочно! На воздух, подальше из квартиры!» Внутри крутится что-то непонятное. Я пока не понял, что происходит. Разговор с Полиной изменил мое представление о ней кардинально. Предложил ей жить вместе, потому что чувствовал, что это мое. Нам вместе хорошо, и дело не в сексе. Нам интересно разговаривать, что-то обсуждать. Мне хочется делиться с Полиной всем, что происходит в моей жизни. Иногда кажется, что она меня не понимает. Но это ведь наживное. Люди становятся близкими постепенно. Но, возможно, она права. 13 лет — слишком большая разница. Хотя она-то думала, что мне 30. Ей что, совсем неинтересно было что-то узнать обо мне? Не верится и пока непонятно. Эта Никольская была с Марком исключительно по причине денег, но я всегда думал, что Полина другая, несмотря на то, что они подруги. Не накручивать себя, а то сейчас приду к неправильным выводам. У всех на начальном этапе бывают проблемы и недомолвки. Трудности должны закалять, а не отталкивать. Я не могу расстаться с Полиной только потому, что она не знает, сколько мне лет. Не запомнила имена родителей, не страшно, все наверстает. Потоптавшись на улице почти час, возвращаюсь в квартиру. Тишина. Полина сладко сопит. Пристраиваюсь рядом. Не могу уснуть, кручу мысли в голове. Но самое интересное, обнимать сейчас мне ее не хочется. Успокоюсь, отойду, все будет хорошо. Вот поедем на день рождения отца, ближе с родственниками познакомиться, узнает и, наконец-то, запомнит.